Пробормотав что-то себе под нос, Найфэлянь вдруг опустилась на колени перед городскими воротами и сказала: «Ладно, с этого момента Найфэлянь совместно со своей семьей поклянутся в верности виконту Суацзя. Пожалуйста, позволь нам войти в город». «Ну», — Суацзя на мгновение потерял дар речи. Казалось, что только клятва верности ему была единственным способом решить эту проблему. Тем не менее, может ли Суацзя спокойно принять их верность и преданность? Стоит ли им доверять? Все знали, что сказать что-то о верности и преданности было очень легко. Это требовало лишь открытия и закрытия рта. Но сколько людей в мире на самом деле могли бы сделать это? Даже после долгих раздумий Суацзя до сих пор не мог принять решение. Он понимал, что даже если Найфэлянь можно доверять, толстяк определенно недостоин доверия. Как только толстяк получит власть, он изменится до неузнаваемости. Человек, как он, что всегда был безжалостным, никогда не покается. Легче изменить горы и реки, чем изменить характер человека. Суацзя твердо заявил: «Сожалею, я не могу проверить вашу верность и преданность. Есть вещи, для которых слов недостаточно». Услышав Суацзя, Найфэлянь с тревогой оглянулась на путь, откуда они пришли. Одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть вдали черные фигуры. Они неслись к ним быстрее молнии. Круто повернувшись, Найфэлянь отчаянно сказала: «Быстрее, я прошу тебя, виконт Суацзя, я согласна на любую просьбу. Пожалуйста, просто дай нам войти, мы не можем больше никого потерять». Суацзя проследил за взглядом Найфэлянь и заметил черные фигуры. Он нахмурил брови и обдумывал ситуацию. В конце концов, он сказал: «Как вам такой вариант? Я приму вашу верность и преданность, и я помогу организовать условия жизни вашей семьи. Однако они не могут войти в город». Услышав Суацзя, Найфэлянь с тревогой сказала: «О чем ты говоришь? Если ты не позволишь моей семье войти в город, мы умрем. Если все они умрут, как бы заверяю тебя в верности и преданности». «Ха-ха», — Суацзя гордо улыбнулся и выпятил грудь. «Не волнуйся. Даже если я не позволю им войти в город, никто не сможет убить людей, которых я желаю защитить». Суацзя сузил глаза и посмотрел на Найфэлянь, затем он твердо сказал: «Тем не менее, вы должны хорошенько подумать. Вы уверены, что вы будете верны и преданы мне? После того, как вы согласитесь, можете не мечтать о победе. В противном случае, ты и ваша семья умрут». Найфэлянь кивнула и решительно заявила: «Я, Найфэлянь, всегда говорю правду. Не волнуйся, если ты сохранишь мою семью, я заверяю тебя в верности и преданности тебе». Черные фигуры уже приблизились. Теперь они были всего лишь в 50 метрах от городских стен. Суацзя увидел, что там было более 100 воров в масках. У каждого из них был кинжал. Они двигались очень проворно. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что они не были на стороне справедливости. Главный вор взглянул на городские стены и приказал ворам остановиться. Затем он громко спросил: «Могу ли я спросить, на стене виконт Суацзя?» Суацзя кивнул и ответил: «Да, я Суацзя. У вас есть ко мне какое-то дело?» «Хэмэмэм», — фыркнул глава воров и сказал: «Я преследую выживших этой чертовой семьи Найфы. Я надеюсь, что лорд города не станет мне все усложнять. В противном случае, не обессудьте, черная борода будет беспощаден». Услышав слова вора, шестикрылые фениксы побледнели. Кто был этот парень, чтобы так нагло говорить с ними? Если он осмелился говорить такие вещи, он должно быть достаточно силен. Увидев побледневшие лица фениксов, Суацзя улыбнулся и сказал: «Черная борода, какое наполненное имя. Тем не менее, позвольте мне сказать кое-что. Вы немного ошиблись, но кого это волнует?» Черная борода не пришел в ярость. Он потряс кинжалом в руке и крикнул: «Щенок, не будь таким высокомерным, а то пожалеешь об этом. Мы, группа воров черной бороды высшего ранга среди 180 членов Великого Союза Паров. Если спровоцируешь нас, это будет равняться провокации всего Союза». Суацзя посмотрел на Найфэлянь и спросил: «Эй, черная борода говорит правду? Он правда настолько могуществен?» Горько кивнув, Найфэлянь ответила: «Да. Стандартный союз воров включает в себя все группы воров в диапазоне 800 ли в городе Рассвета. Есть более 180 членов воровских групп, а их общее количество достигает 180 тысяч. Они завоевали весь путь вдоль границы. Число экспертов в союзе велико, как леса здесь, и даже императорские солдаты бессильны против них». Глаза Суацзя загорелись от волнения. Он повернулся и сказал: «Дамэй, ага, время пришло. Девочки, чтобы покончить с затишьем, ваши следующие противники для тренировки найдены. МММ. Да Мэй радостно кивнула и ответила. Вы удивительны, молодой господин. Мы практически сошли с ума от отдыха. Да Мэй протянула правую руку и дала знак шестерым с ее стороны. В то же время она сказала. Молодой господин, дайте нам полгода. Мы расчистим торговые пути вдоль границы от вашего имени. Суа Цзя улыбнулся и кивнул, говоря. Тогда не стесняйся. Даже если вы совершите ошибку, я, ваш молодой господин, поддержу вас. Разберитесь с теми, кто осмелился угрожать мне. Да Мэй кивнула в ответ и рассмеялась. Видя еще радость, выражение лица Суа Цзя вдруг посерьезнело, когда он возмущенно сказал. Почему до сих пор стоим? Или я должен начать? Хихи, нет, конечно, нет. Да Мэй замахала руками в ответ на подразнивание Суа Цзя. Потом резко повернулась к девушкам позади нее. «Сестры, чего же вы ждете? Начните борьбу!» Все фениксы вытащили эмблему кровавых ангелов группы наемников и прикрепили их на свое левое плечо. После нескольких месяцев, кровавые ангелы выступят снова. Глава 200. Солдаты-рабы, часть 2. Увидев, как шестикрылые ангельские фениксы вытащили свои известные эмблемы, группа воров Черной Бороды была ошеломлена. Это была тираническая сила, которая завоевала золотой треугольник. Даже Великий Тройной Союз не смог ничего против них сделать. Теперь они пришли сюда. Значит ли это, что их не заботит свое соглашение с Великим Тройным Союзом? 36 ангельских фениксов раскрыли свои плащи, спрыгнули с городских стен и бросились к группе воров Черной Бороды. Какого бежим? Воры бросились на утек. Фениксы разрезали их на куски, как овощи. Кто ж останется при таких обстоятельствах? Одного крика было достаточно, чтобы отправить всех воров в рассыпную во всех направлениях. Фениксы неохотно погнались за ворами и обезглавили более чем сотню из них. Лишь несколько десятков успели сбежать. Конечно, если бы девушки действительно хотели их догнать, никто из них не смог бы даже мечтать о беге. Ангельские фениксы хотели оставить некоторых, чтобы они передали сообщение. В противном случае, если никто не узнает, что случилось, никто не придет мстить. Добив последнего врага, фениксы развернулись и полетели обратно к городским стенам, как птицы. Видя, как неодолимых фениксов, лицо Найфэлянь побледнело. Первоначально ее мнение о себе было довольно высоким, и она считала, что она восхитительна. Однако, после действий шестикрылых фениксов, она вдруг поняла, что она никто. Перед этим, Найфэлянь думала, что она будет одна из лучших в его группе. Тем не менее, теперь она была уверена, что ее сила явно ниже, чем у фениксов. Увидев мертвенно-бледное лицо Найфэлянь, Суа Цзя не мог сдержать улыбку. Сравниваться с ними она не могла. Их талантами возгордились бы даже небеса. Они также носили экипировку полулегендарного ранга. Хотя число врагов было велико, даже маршалы империи не столь высоко оценивались, как эти девушки. Их антуража и экипировки было достаточно, чтобы поразить маршала. Суа Цзя уже не мог сосчитать, сколько денег он потратил на них. Кроме того, они, несомненно, продолжат тратить все больше и больше. Суа Цзя посмотрел в сторону Найфэлянь на входе в город и сказал, «Хорошо, я уже спас твою семью. Отныне ты мой человек. Действуй, как мой последователь». Эх, услышав Суа Цзя, Найфэлянь была в шоке. Она не предполагала, что она станет лишь последователем, не намного сильнее какой-нибудь горничной. Однако, когда она вспоминала демонстрацию шестикрылых фениксов, как она могла поспорить? Она горько усмехнулась, покачала головой и беспомощно сказала, «Хорошо, Виконт Суа Цзя, с этого момента, я ваш последователь. Но как насчет моей семьи? Какие меры вы запланировали для них?» Суа Цзя ответил, «Вы все разместитесь за городом. Я пошлю людей, чтобы принести вам палатки. Через несколько дней я отправлю людей сопроводить вас, ребята, туда, где вы хотите быть». Суа Цзя немного помолчал, потом сказал, «Хорошо, сейчас ты должна войти в город. Есть вопросы, которые я должен с тобой обсудить». Суа Цзя повернулся и прыгнул со стены, направляясь обратно к особняку городского лорда. Близко позади Да Мэй подразнила, «Что, красотка покорила молодого господина?» Он кивнул головой, «Она действительно привлекла мое внимание. Ты довольно проницательна. Хе-хе, ах, челюсть Да Мэй отвисла». Первоначально она лишь подшучивала над Суа Цзя. Она не предполагала, что Суа Цзя просто признает это. На мгновение Да Мэй почувствовала какое-то неизвестное, ноющее ощущение в сердце. Это немного удручало. Подозрительно взглянув на Дамэй, Суэ Цзя продолжил: «Но привлекла мое внимание не ее красота, а ее волшебная работа ног. Я должен узнать об этом. Может быть, ты не заметила, ее работа ног довольно странная». Дамэй восстановила дыхание и кивнула: «Об этом я и говорила. Как девушка может увлечь молодого господина?» Дамэй похлопала себя по груди и вздохнула с облегчением. Они пошли обратно в особняк городского лорда, и вскоре после этого Най Фэлянь вошла своими странными шагами. Она почтительно поприветствовала Суэ Цзя, а затем сказала: «Виконт Суэ Цзя, скажите, пожалуйста, что за вопросы вы хотели обсудить?» Суэ Цзя покачал головой и сказал: «Не надо, не называй меня виконтом Суэ Цзя, просто Суэ Цзя. Если не привыкла, то называй молодым господином, мне нравится такая форма обращения». Най Фэлянь кивнула: «Хорошо, молодой господин, могу ли я спросить, что за дело у вас ко мне?» Спустя некоторое время Суэ Цзя ответил: «Я только что прибыл в город Рассвета, так что я не знаком с областью. Я хочу, чтобы ты показала мне все, тем самым мне будет легче быстро взять на себя город Рассвета. Тебе также известно, что из-за вас я разозлил союз воров. Мы должны поторопиться и поднять оборону». Най Фэлянь бросила на него пристыженный взгляд. Она знала, что ради спасения ее семьи Суэ Цзя взял на себя огромный риск. Он даже спровоцировал альянс с более чем 180 воровскими группами. Последствия будут тяжелыми. Най Фэлянь затем сказала: «Нет проблем, молодой господин. Постоянные солдаты находятся в армейских лагерях на левой и правой сторонах города. По 5000 с каждой стороны. Что касается солдат-рабов, все они живут в зданиях в пределах города. Если вы дадите сигнал тревоги, они быстро соберутся на площади». Суэ Цзя повернулся и сказал Дамэй: «Немедленно пошли кого-нибудь подать сигнал тревоги». Вскоре раздался звук колокола по всему городу. Услышав это, многочисленные фигуры высыпали из ветхих домов. Как река, они текли по аллеям и быстро собрались на площади. Через полчаса Суэ Цзя, в сопровождении 36 фениксов и Най Фэлянь, прибыли на сцену на площади. Суэ Цзя задыхался при виде такой толпы людей. Это был первый раз, когда он видел так много людей вместе. Как можно описать 100 тысяч человек? Их было много, как гор и рек. Однако, хотя число людей было велико, они выглядели истощенными. У них не было ничего похожего на броню на теле. Большинство из них были в некрасивой одежде с деревянными палками в руках, в качестве их оружия. Это очень разочаровывало. Суэ Цзя не имел представления о солдатах-рабах, но он все равно не представлял себе, что их положение плохое до такой степени. Как их можно считать солдатами? Если он отправит их в бой, он просто пошлет их на верную смерть. Суэ Цзя нахмурился и внимательно осмотрел толпу. Очевидно, что этих солдат плохо обеспечивали. После того, как начнется сражение, они закончат в качестве первой линии обороны и используют свои собственные тела в качестве щита, чтобы блокировать противника. Несмотря на то, что они могут в какой-то степени навредить противнику, 100 солдат-рабов могут отнять только одну жизнь врага. Битья деревянными палками стальной брони недостаточно. Особенно теперь, когда эти солдаты были в состоянии голода, как Суэ Цзя мог возлагать на них надежды? Глава 201. Рассвета. Часть 1. Размышляя, Суэ Цзя повернулся и покинул сцену. У Суэ Цзя не было намерения полагаться на таких солдат. Они не смогли бы внести большой вклад в дело. Сейчас Суэ Цзя мог возложить свои надежды только на 10 тысяч солдат постоянной армии. Суэ Цзя бросился к учебному плацу. Он был небольшой городской площадью между двумя армейскими лагерями. После тревожного звонка все солдаты соберутся в небольшой городской площади между двумя казармами. Если они пойдут вперед, то они смогут поддерживать городские стены, и если они пойдут назад, они смогут охранять пограничную станцию форта. Это давало бы им свободу перемещения, наступления или отступления. По дороге Суэ Цзя плотно сдвинул брови. Так как солдаты-рабы были такие, постоянные солдаты не лучше. Этот чертов толстяк набил свои карманы всеми армейскими запасами. Чего еще можно было ожидать от армии, поднятой таким парнем? Очень скоро, после того, Суэ Цзя прибыл на небольшую городскую площади. Он уставился на площадь. Это какая-то шутка? Их оружие было ослепительно, их доспехи были яркими, их флаги развивались на ветру. Армия, украшенная сталью, стояла на площади. Несмотря на то, что было всего 10 тысяч человек, они излучали поразительную ауру. Несмотря на то, есть между ними все еще было огромное расстояние, Суэ Цзя был уверен, что это была настоящая вооруженная сила, настоящие железной крови рыцари. Их ауру нельзя было подделать. В мгновение ока Суа Цзя приземлился на сцене и осмотрелся. Было 10 тысяч человек двух типов. 5 тысяч, использующих копья, которые занимали средние и левые лагеря, а также 5 тысяч кавалеристов, составляющих правый лагерь. Их оружие светились под солнечными лучами. Суа Цзя больше всего потрясло то, что эти 5 тысяч на лошадях ровно стояли там. Они вообще не двигались. При этом они не издавали ни единого звука. Это было чудесное зрелище. Увидев потрясенное выражение Суа Цзя, Найфэлянь с гордостью сказала: «Это козырные войска нашего города Рассвета, армия Рассвета. Именно из-за этой армии, что наш город столь же устойчив, как гора Тай». Суа Цзя с удивлением посмотрел на нее и спросил: «Я не понимаю, твой отец скупой, как он мог обучить такую мощную армию? Как он смог потратить столько денег, чтобы обустроить этих супервоинов?» Найфэлянь покраснела от стыда и сказала: «Это неизбежно. Хотя отец любит деньги, если бы не эти солдаты, его бы убили давно. К тому же эти солдаты являются инструментами, которые он использовал, чтобы добывать богатство». «О», Суа Цзя понимающе кивнул. «Эти солдаты были оружием толстяка. Если они закрывали свои лица, они могли бы выдавать себя за воров за пределами города и красть у странствующих торговцев. В то же время существование армии могло подавить любые возможные неприятности, причиненные солдатами-рабами. Можно сказать, что эта армия была корнем семьи Найфы». Поразмыслив, Суа Цзя повернулся и спросил: «Так как они настолько сильны, почему твой отец не устроил нам засад с их помощью? Если бы он отправил этих ребят, даже мы бы вынуждены были отступить», — Найфа объяснила. «Сначала отец недооценил вас. По его мнению, вы были группой детей. Он считал, что такого же количества высокопоставленных генералов и более 100 лучников вместе взятых, несомненно, будет достаточно, чтобы уничтожить всех вас, ММ». Суа Цзя кивнул. Он не мог отрицать тот факт, что если бы он лично не потратил огромные суммы денег, чтобы вооружить до фениксов, они на самом деле бы не смогли бы выступить против тех ребят. Найфа с горечью сказала: «С другой стороны, эти солдаты не клялись в верности и преданности моему отцу. Строго говоря, моему отцу не хватало того очарования, которое заставляет людей добровольно жертвовать собой. Мой отец всегда использовал имя императора, чтобы командовать ими. Они верны только приказу императора. Вот почему, даже если бы отец попросил их прийти, раскрытие твоей личности было бы достаточно, чтобы заставить их изменить сторону прямо перед боем». Ай. Суа Цзя вздохнул и покачал головой. В конце концов, он понял корень проблемы. Хотя толстяк потратил большое количество денег на эту армию, он не выкупил их сердца. Кроме того, можно было сказать, что никто не был бы готов поклясться в верности и преданности ему. Эти солдаты были преданы только империи, а не толстяку. Суа Цзя посмотрел на внушительную армию перед ним. Он знал, так как они были защитниками толстяка, а также его инструментами, чтобы получить богатство, толстяку пришлось оборудовать их до зубов ради сохранения своей жизни. Он больше не заботился о том, сколько денег ему придется потратить. В конце концов, богатство не было так важно, как своя жизнь. Так как он использовал силу такой грозной экипировки, толстяк, естественно, не был готов впустую ее тратить. Он отправлял армию каждый день воровать. Именно по этой причине у него были враги повсюду. Нужно понимать, что такую особую, мощную армию нельзя найти в любом месте. Несмотря на то, что они скрывали свои лица, каждый мог узнать их. Можно сказать, что у толстяка не было друзей. После того, как он потерял свою власть, все будут охотиться за ним, чтобы убить. Число людей, которых он обидел, слишком велико. Найфэлянь с гордостью сказала: «Эти 5000 с копьями защищают город. Они закаленные солдаты, которые успешно пережили сотни войн. С точки зрения защиты, они благочестивые солдаты. Никто не прорвется через городские стены, которые они защищают». Хм. Суа Цзя кивнул и посмотрел на пятиметровые копья в руках солдат. Он должен был признать, что помимо таких людей, как шестикрылые фениксы, которые были невосприимчивы к мечам и копьям, даже эксперты с трудом спаслись бы от травм против этих солдат. Найфа продолжала: «Что касается 5000 рыцарей Мэнма, они корни города Рассвета. За последние 40 лет, каждый из этих 5000 солдат лично испытал тысячи сражений. В среднем, они сражаются один раз в неделю», — она улыбнулась и надменно заявила. «Если те с копьями, люди, которые пережили сотни сражений, то эти рыцари Мэнма, которые пережили тысячи сражений, безусловно, элита. Они все владеют боевой ци, боевыми навыками и конной стрельбой из лука. Даже если бы боги-воины пошли против них, они бы пострадали. Суэ Цзя посмотрел на кавалерию. Из того, что он мог видеть, эти кавалеристы были полностью покрыты сталью. Даже их лица были скрыты. Поверхности стальной брони были заполнены царапинами. Кроме того, эти бесчисленные царапины были оставлены клинком. Военные ножи, которые они носили, были особенно остры. Даже ножны были поцарапаны. Тем не менее, не это больше всего привлекло внимание Суэ Цзя. Скорее, это были Мэнма, на которых восседали эти ребята. Они славились их атаками и обороной. Они были довольно удивительны. Один Мэнма уже стоил 40 миллионов. Как толстяк смог себе такое позволить? Только 5000 Мэнма стоили 200 миллиардов. Увидев потрясенное выражение Суэ Цзя, Найфэлянь засмеялась и сказала: «Не надо так удивляться. Эти Мэнма были выделены империей. Кроме того, они регулярно участвуют в турнирах между корпусами империи. Неважно, насколько жаден отец, он никогда бы не осмелился пойти против этого решения. В противном случае, его бы обличили». Она помолчала немного, прежде чем продолжить. «Броня и оружие этих солдат выделили империя. Они все пронумерованы, никто не сможет использовать их без разрешения. Если их повредить, они немедленно будут заменены новыми версиями без каких-либо связанных с этим расходов». Хихи. Суэ Цзя взволнованно хихикнул. Перед тем, как приехать сюда, Суэ Цзя уже просил гарнизонные войска у императора. Для императора это было 10 тысяч человек. Если Суэ Цзя хотел, то почему бы не предоставить ему? Если бы император не дал достаточно военной мощи, город Рассвета, вероятно, потерял бы свою оборону. Увидев процветающее состояние армии, Суэ Цзя не смог сдержать широкую улыбку на лице. Эта закаленная армия с этого дня будет считаться его людьми. Кроме того, у него будут эти мощные мэнма и возможность заменять броню в любое время. Такую армию можно было найти только здесь. Примечание переводчика. Слово «мэнма» здесь написано, как что звучит так же, как «мамонт» — это, вероятно, игра слов. А мэнма должны быть отдаленно похожи на мамонта. Такая игра слов просто результат неоригинальности автора. Глава 202. Рассвет. Часть 2. Видя взбудораженное состояние Суэ Цзя, Найфэлянь не могла не улыбнуться. По какой-то неизвестной причине, она уже вдруг не боялась Суэ Цзя. Теперь он был просто ребенком в ее глазах. Она не могла понять, почему она так боялась его раньше. Она продолжила: «Вы бы лучше не недооценивали этих 5000 мэнма рыцарей. На самом деле, это часть армии в миллион человек, которую империя посылала во время последнего конфликта на границе. Все они прошли специальную подготовку». «Да», Суэ Цзя сомнительно посмотрел на Найфу и спросил: «Миллион человек армии. Ты говоришь, что у империи миллион человек, таких же грозных, как эти? Святые небеса, где они все теперь?» Найфэлянь горько рассмеялась и грустно сказала: «Как могло быть миллион таких людей? На самом деле, это были именно эти 10 тысяч солдат, элита среди всей армии. Что касается остальных 999, они погибли в форте Рассвета». Суэ Цзя вдохнул. Страшно подумать, что сотни тысяч погибли. Суэ Цзя посмотрел на солдат перед собой. Он знал, что они не только убили много врагов своими руками, они также лично наблюдали, как миллионы их товарищей пали под клинками врагов, один за другим. Этих солдат признали элитой, потому что они успешно пережили так много сражений. Они были элитой, талантливой, способной, удачливой и сильной. Найфа продолжила: 5000 солдат с копьями лучше всего подходит для защиты города, в то время как 5000 рыцарей Мэнма лучше всего подходит для нападения. Они все сильны, когда дело доходит до прорыва линии фронта. Найфэлянь продолжила, отложив в сторону эти 5000 с копьями, так как они относительно новые солдаты, которые боролись в течение нескольких десятков лет, эти рыцари Мэнма старые солдаты, которых вы, я надеюсь, будете ценить. Они действительно прожили тяжелые жизни. Когда она сказала это, слезы заблестели в ее глазах. Суэ Цзя посмотрел на нее в недоумении и спросил: «Конечно, я буду относиться к ним хорошо. Почему ты плачешь?» Смахивая слезы, Найфэлянь изо всех сил старалась подавить свои эмоции. Они все были обучены быть солдатами с молоду. Они посвятили свою молодость, свою жизнь империи. Они принесли в жертву слишком много. Найфэлянь посмотрела на солдат с восхищением и пробормотала: «Молодой господин, «Как думаете, сколько ей лет?» С подозрением осмотрев стальную армию перед ним, он с любопытством спросил. «Около 30», Найфэлянь ответила. «Удвойте это и добавьте один». «Что?» Суэ Цзя пробормотал себе под нос. Затем он ударил себя по лбу и сказал. «Боже, не говори мне, что им 61». Она кивнула и сказала. «Это их средний возраст. Самому старому из них 64, а младшему 60. Через несколько дней будет их 50-летний юбилей во знаменование их службы в империи. Святое дерьмо!» Суэ Цзя посмотрел на рыцарей. В его взгляде было и уважение, и сожаление. Он уважал их преданность и самоотверженность. Для безопасности империи они пожертвовали всем, а сожалел он об их возрасте. Они по-прежнему могли бороться. Увидев взгляд Суэ Цзя, Найфэлянь смогла догадаться, о чем он думает. Она улыбнулась и сказала, «Молодой господин Суэ Цзя, вы делаете серьезную ошибку, если вы недооцениваете их. Как я уже сказала, они владеют боевой ци, боевыми навыками, а также конной стрельбой из лука. Несмотря на то, что им уже более 60 лет, это время их расцвета. Воины обычно живут 120-130 лет. Они могут служить империи еще лет 40. Суэ Цзя знал, что обычно продолжительность жизни воина была на 20-30 лет дольше, чем у обычного человека. Кроме того, с возрастом они становились сильнее. Даже после 100 лет их сила будет только продолжать расти без каких-либо признаков уменьшения. На самом деле, воины были просто люди, которые лучше использовали свои возможности. Их контроль над этими возможностями будет только расти. Это относилось даже ко дню Ха смерти. Прямо перед смертью, они могли использовать свое самое сильное нападение. Найфа сказала, кроме того, этих 5000 мынма выделили, когда они были частью армии в миллион человек. Теперь у каждого из них есть один. В настоящее время этим мынма около 50 лет. Молодой господин знает, что подразумевается под 50-летним мынма. Суэ Цзя безмолвно смотрел на Найфу. Он действительно потерял дар речи. Мынма были магическими зверьми элемента земли. Внешне они походили на лошадь. У них было 4 ноги толщиной, как у человека. Их тело было крепким, как у быка, а на голове было 2 рога. Движения мынма были быстрее ветра, как у зверя земного типа. Пока его ноги были на земле, со скоростью мынма не сравнится ни одна лошадь. Хотя они не могли мгновенно преодолевать сотню ли, они могли легко в один миг пересечь 10 ли. Тем не менее, хотя скорость мынма была очень быстрой, это был не самый быстрый зверь. Мынма были известны своей мощной обороной и атакой. С точки зрения одной скорости, они были только в средних рядах. Они все равно не могли сравниться со зверями типа леопарда, льва или тигра. Тем не менее, после достижения 50-летнего возраста, мынма будут развиваться. В течение этого периода, они превращаются в велоцираптора. Их передние конечности образуют острые когти, их тело встанет в вертикальное положение, а задние конечности станут толстыми и твердыми. Это будет самое быстрое существо на Земле. Кроме того, велоцираптора классифицировали как магического зверя высшего класса на нижнем ярусе. Он мог активировать жало, каменные шипы, каменный щит и каменную шкуру. Его атаки ближнего боя были несравненно сильны. Слабой стороной была магическая защита, а также физические защитные способности. Наиболее опасными были групповые атаки магов. Обычно мынма больше всего подходили для армий. В конце концов, их защита и нападение подходили для групповых сражений, так как их было тяжело ранить. С другой стороны, велоцирапторы были типом зверя, который пожертвовал физической и магической защитой ради скорости и магии. Их атаки были поразительны, у них было много методов нападения. Их скорость достигала таких пределов, что, будь у них крылья, они бы взлетели. На самом деле, эти мынма уже имели возможность развиваться. Но все это в то время, никто не позволял им делать это. Все они были наиболее знакомы с мынма, и не желали, чтобы они превращались в велоцирапторов. Неважно, какие могучие велоцирапторы, мынма явно больше подходили для них. Суэ Цзя смотрел на 5000 рыцарей мынма. Подумав некоторое время, он резко махнул рукой, указывая для солдат с копьями, чтобы они разошлись. Только 5000 рыцарей мынма остались на своих местах, готовые к приказам. Суэ Цзя думал долго. Он понимал особенности мынма. У них была толстая шкура и мышцы, а также гигантские тела. Их физические защитные силы были высокими, и в связи с тяжестью их тел, количество силы в их физических атаках было еще больше. Несмотря на все это, велоцирапторы явно были более грозными. Хотя их защитные способности были меньше, их скорость увеличивалась. Хотя их сила нападения уменьшалась, возрастала их сила атаки. Кроме того, у них было больше методов атаки. Жало было острым шипом длиной не менее 2 метров. Он напал на врагов снизу. Каменный шип был острым шипом около метра длиной. Как стрела, он вылетал на своих врагов. Это было эквивалентно технике ледяной стрелы в магии льда. Каменный щит был большой оборонительной защитой, чтобы блокировать любые атаки. Каменная шкура была вспомогательной магией земляного типа, которая создавала энергетический слой земных элементов. Это увеличивало физическую и магическую защиту. С помощью этих 4 магий, общая мощь армии намного увеличивалась. Единственным недостатком было то, что снижение защиты означало, что они могли легко получить травму, что не совсем подходит для группового боя на поле сражений. Глава 203. Рыцари на велоцирапторах. Часть 1. Подумав немного, Суа Цзя, наконец, принял решение. Он резко поднял голову и заявил: «Все, слушайте мою команду. Немедленно вернитесь в военный лагерь и заставьте Мэнма эволюционировать». Получив приказ Суа Цзя, никто не проявил ни малейшего колебания. Все рыцари Мэнма одновременно подняли свои клинки, чтобы указать, что они получили приказ, а затем развернулись и пошли по направлению к левому лагерю. Когда рыцари ушли, Найфэлянь повернулась и изумленно посмотрела на Суа Цзя. «Вы знаете, что делаете. Если вы хотите развить Мэнма, вам нужно большое количество волшебных кристаллов земляного типа, так как эволюция Мэнма в велоцирапторов требует огромного количества энергии земли». Суа Цзя кивнул и твердо ответил: «Я знаю, я понимаю, что мне нужно заплатить высокую цену. Не волнуйся, я прикажу людям добыть магические кристаллы земли прямо сейчас. В то же время, я отправлю их сопроводить твою семью в безопасное место». Найфэлянь нахмурила брови и сказала: «Но, вы думаете, стоит тратить столько денег, чтобы развивать их? Даже если вы не против потери денег, возможности выживания велоцираптором не могут сравниться с Мэнма». Суа Цзя улыбнулся и кивнул: «Я понимаю, о чем ты. На самом деле, взамен на скорость, велоцирапторы отказываются от их толстых мышц и жира, существенно снижая свою физическую и магическую защиту. Тем не менее, я это предусмотрел. Если для них сделать броню, эту слабость можно закрыть». «Что?» Услышав Суа Цзя, глаза Найфы широко раскрылись от шока. «Вы собираетесь взять набор брони для велоцирапторов? Как это возможно? Нет такой брони. Более того, сколько денег нужно потратить?» «Хе-хе», с холодной усмешкой Суа Цзя сказал: «Если ее не существует, ее можно создать. Все доспехи первоначально создавались людьми. Что касается денег, я готов потратить любую сумму, чтобы быстро повысить их силу и мощь». Суа Цзя нахмурил брови и сделал некоторые расчеты. Если он действительно будет следовать своим предыдущим словам, его деньги будет недостаточно. Вскоре Суа Цзя, наконец, пришел к выводу. Он должен был немедленно создать партию зелий, а затем продать их на аукционе. Когда он вернулся в особняк городского лорда, он сразу нашел Дамэй и приказал ей вытащить магических роботов из межпространственного кольца. Затем он сказал фениксам сопроводить семью Найфэй из города Рассвета. Когда они вернутся, они должны закупить большое количество магических кристаллов земляного типа. Получив эту команду, Дамэй немедленно приступила к действиям. Суа Цзя уединился и начал создавать зелья, разделив их на продажу на различных аукционах. Суа Цзя полагал, что виды зелья, которые могли пополнять магическую силу и боевую ци в любой момент, несомненно, будут проданы за большую сумму. Через неделю фениксы вернулись назад с большим количеством волшебных кристаллов земляного типа. Что касается семьи Найфэлянь, они уже были переведены в группу наемников. Хотя плата за сопровождение была высока, они будут в безопасности. Суа Цзя деньги больше не касались, время было важнее. Получив кристаллы, 5000 Мэнма начали развиваться. В то же время, Суа Цзя закончил производить все свои зелья и начал устраивать солдат-рабов. Хотя этих солдат было больше по количеству, их боевая сила была очень мала, у них была роль пушечного мяса. На самом деле, эти солдаты были теми, кто обидел чиновников империи. Они пришли сюда, чтобы получить наказание. Только после смерти они будут свободны. Этот форт Рассвета был их тюрьмой. Такое большое количество людей потребляло большое количество армейской провизии каждый день. По мнению Суа Цзя, они были как термиты. Но он также не мог выпустить их. Даже если он был виконтом, он не имел власти прощать преступления. Суа Цзя думал над этой проблемой много дней. Тем не менее, он до сих пор не придумал решения. Беспомощный, Суа Цзя мог только думать. Но в одном он был уверен точно. У них не было никаких оснований есть каждый день, ничего не делая. Но, судя по записям, эти солдаты-рабы никогда хорошо не ели. Из-за жадности толстяка, он просто-напросто убеждался, что они не голодали до смерти. Вот почему у солдат-рабов были бледные лица. Толстяка нельзя было винить за это, у него был такой же план, как у Суа Цзя. По крайней мере, они не могли просто бесплатно питаться. Если бы их было только один или двое, или даже сотня, Суа Цзя бы не возился с ними, но их было 100 000. Сколько они ели в общей сложности в день? Суа Цзя собрал всех солдат-рабов вместе еще раз, а затем отдал приказы. Суа Цзя не будет, как толстяк, который морил их голодом. Тем не менее каждый день есть просто так тоже не позволит. Они должны были обменять пищу на труд. Если они не будут работать, они не получат ни кусочка. Суа Цзя разделил 100 000 человек на две группы, чтобы они ремонтировали городские стены. Чем выше и толще они будут, тем лучше. Это было лучше, чем просто лежать каждый день. Это не только укрепит городские стены, но и обучит их тела, убивая двух зайцев одним выстрелом. Небольшая группа подчиненных солдат повиновалась команде Суа Цзя, направилась прямо за пределы городских стен и начала выкапывать камни. Затем они собрали материалы и пошли к городским стенам, чтобы сложить их. Тем не менее, все еще было 60 000 солдат, которые проигнорировали его приказ. Как солдаты-рабы, они не знали, когда они умрут. Таким образом, они не были готовы возиться с трудом. Несмотря ни на что, они умрут. Была какая-то разница между ранней смертью и смертью позже. Первоначально, они считали, что Суа Цзя просто реализовывал новую политику, и использовать их, чтобы достичь своей цели. Все они уже морально готовы умереть. Но как ни странно, Суа Цзя, казалось, не замечал их мятежные настроения и полностью игнорировал их. Суа Цзя не наказывал их и не вознаграждал. Самое главное, что он даже не давал им пищу. Только те, кто работал, имели право поесть. Кроме того, они должны были есть цельнозерновые, снежно-белые булочки сколько захотят. В ту же ночь, солдаты-рабы, которые не работали, учуяли вкусный аромат от их компаньонов и изо всех сил сопротивлялись голоду, постоянно глотая свою слюну. Люди, которые никогда не испытывали голода, никогда не поймут эту боль. На следующее утро, солдаты-рабы, которые сначала не ели, не могли больше терпеть. Они начали выкапывать камни, чтобы транспортировать их к городским стенам. После работы, наконец, настало время есть. Когда они увидели снежно-белые булочки и гарниры, они начали плакать. Их правда не заботила ни жизнь, ни смерть. Тем не менее, они не могли игнорировать пытки. Так как у них не было мужества, чтобы убить себя, они должны были бороться, чтобы жить. Кроме того, они обнаружили, что труд на самом деле было не так уж сложен. Было как раз наоборот. Труд позволял им расти. Им больше не нужно прятаться в своих комнатах и молча страдать от чувства одиночества и изоляции. Глава 204. Рыцари на велоцирапторах. Часть 2. Дни проходили один за другим. Все больше и больше солдат-рабов были не в силах противостоять голоду, и каждый из них шел на рабочий участок. Груда камней под стенами постепенно росла. В конце концов, они все присоединились к рабочей силе. Ничего не важно, если они могли хорошо поесть. Город рассвета был в форме веера. Он был расположен между двумя горными цепями, имеющими форму. Были пути за пределы страны, которые проходили через основание горы. Городские стены были шириной в 100 метров, полностью перекрывая овраг. Они также перекрывали дорогу, ведущую из общей зоны между 6 странами в городе Священного Света. С другой стороны веера городские стены были очень длинными, протяженностью в 10 ли. Это будет масштабный строительный проект, который нельзя быстро завершить. Тем не менее это было именно то, чего желал Суа Цзя. По крайней мере, эти солдаты-рабы, наконец, что-то делали. Они не могли просто есть. К тому же в результате их труда, город рассвета станет крепче. Шестикрылые ангельские фениксы не сидели сложа руки. Суа Цзя еще раз отправил их перевести все предметы в лаборатории атомной алхимии. Это включало оставшихся магических роботов, а также экипировку под землей. Эти сокровища стоили 1000 золотых, их нельзя было просто купить. Каждый был занят по-своему. Суа Цзя тоже не бездельничал. Он непрерывно производил 4 цветных зелья. По крайней мере, У этих 5000 рыцарей Мэнма должны быть такие зелья. Каждый бутылек зелья мог спасти несколько жизней в критический момент. Суа Цзя поместил небольшую алхимическую печь перед собой, а затем вытащил сердце великого ледяного змея. Когда он доставал его, его что-то смутило. Оно было скользким, холодным и мягким. Озадаченный Суа Цзя вытащил сердце, которое он получил, когда императрица совершила самоубийство. Когда он осмотрел его, он увидел мясистое, крупное существо, с жадностью прижимающееся к ледяному сердцу, отказываясь отпустить. Когда он присмотрелся, он увидел у существа синюю кожу, и оно было размером с небольшую собаку. Его голубые крылья, покрытые изящной чешуей, яростно хлопали, пытаясь украсть ледяное сердце. Суа Цзя вскоре понял, что это существо было его магическим животным, маленьким питомцем. Он не видел его какое-то время. Питомец съел удобрение или что? Как он стал настолько большим? На данный момент питомец был уже размером с голову человека, и это было только его тело. Если она расправит свои крылья, он будет уже довольно большим. Из характеристик его внешнего вида, казалось, он уже вступает в начальную стадию подростка. Щебет, после попыток украсть сердце, маленький ледяной змей встревоженно вскрикнул. Он умоляюще посмотрел на Суа Цзя с выражением надежды. Было видно, что ему очень понравилось сердце и было нужно. Суа Цзя понял, что, хотя это ледяное сердце было просто типом ледяной магии для человека, это гормон, тип удобрений, позволяющий этому маленькому питомцу быстро созревать. Если эта вещь была настолько хороша, почему другие не пытались использовать такие методы? На самом деле, это не было вопросом. Согласно историческим записям, никто еще не смог убить великого ледяного змея. Даже королевский черный дракон не смог этого сделать. Вот почему магическое сердце великого ледяного змея существовало только в легендах. Даже если обыскать весь мир, вероятно, нельзя будет найти любое другое, кроме этого. Суа Цзя изучил магическое сердце более тесно, и он мог четко сказать, что оно немного сморщилось. Он был убежден в том, что, если это сердце превратить в посох, то это, несомненно, будет посох ледяного элемента высшего ранга. Но если его съест этот питомец, посох больше не быть одним из вариантов. Тем не менее, сила маленького питомца возрастет экспоненциально. Подростковый этап питомца делился на три уровня. Начальная стадия длилась 30 лет, средняя стадия длилась 60 лет, и 90 лет продвинутая стадия. После достижения столетнего возраста, он, наконец, начинал созревать. Его мощь можно сравнить с магическими зверьми самого высокого уровня. Судя по внешнему виду, маленький питомец уже достиг начального этапа. В противном случае, он бы не стал настолько большим. Были три фазы, и каждая фаза констатировалась по размеру тела. Каждый раз, когда он достигал нового этапа, размер тела увеличивался в десятки раз. Они прекращали расти только после достижения тысячелетнего возраста. Видя умоляющее выражение морды маленького ледяного змея, Суа Цзя нахмурился. Это было самое дорогое магическое сердце в мире. Если маленький питомец просто съест его, это будет просто расточительно. Тем не менее, поглощение этого магического сердца быстро увеличит силу маленького ледяного змея. Согласно некоторым приблизительным подсчетам, это может сократить 100 лет обучения маленького питомца. После поглощения всего магического сердца, оно, скорее всего, превзойдет подростковый период и войдет в самую долгую стадию. Его сила достигла бы такого же уровня, что и звери высшего ранга. Хлопнув в ладоши, Суа Цзя, наконец, принял решение. Не было никакой необходимости думать дальше. Посох можно поискать позже, это было единственное, что может позволить ледяному змею прорваться через уровень. Была ли необходимость рассматривать этот вариант дальше? Иметь еще одного магического зверя высшего ранга на своей стороне, несомненно, будет выгоднее, чем иметь посох. Суа Цзя потер голову ледяному змею и тепло сказал: «Хорошо, хорошо, можешь оставить его, оно нужно мне ненадолго. После того, как я закончу, я верну его тебе. Оно будет твоим, как у зверя высшего ранга». Интеллект маленького ледяного змея уже достиг 7 лет. Он понимал, что сказал Суа Цзя, но Суа Цзя не мог понять его слова. Услышав Суа Цзя, маленький ледяной змей был шокирован. Затем он резко вытянул короткие и острые когти, внезапно обнимая руку Суа Цзя. Его маленькая голова терлась о руку Суа Цзя со счастливым выражением на морде. Суа Цзя погладил маленькую голову змея и улыбнулся. «Хорошо, иди поиграй, мне нужно начать работать. После того, как я закончу, я верну тебе сердце». Маленький ледяной змей послушно сидел в углу. Он наклонил голову и с любопытством наблюдал за работой Суэ Цзя. Несмотря на то, что это не первый раз, когда он видел, как Суэ Цзя делал зелье, он не понимал, что он делает. Суэ Цзя сконцентрировался на создании зелий. Вначале Суэ Цзя ничего не чувствовал, но по прошествии времени он, наконец, обнаружил проблему. Перед этим, волшебное заклинание могло создавать 10 бутылок зелий, но теперь, оно производило только 5. Что происходит? Может быть, его духовные и магические силы уменьшились? Потрясенный Суэ Цзя вытащил свой лиловый хрустальный шар и внимательно осмотрел его. Он был удивлен, обнаружив, что его магические и духовные силы не только не уменьшились, а наоборот намного увеличились. В конце концов, в сутках 24 часа, в году 365 дней, он мог поддерживать состояние медитации все это время. Суэ Цзя повернулся к маленькому ледяному змею. Он был точно такой же, как и прежде, только с разницей в размере. Тогда он обнимал ледяное сердце все время, решительно отказываясь отпускать. Суэ Цзя внезапно понял, что решающим моментом был маленький ледяной змей. Как зверь водного элемента высшего класса, тело маленького ледяного змея было окружено наиболее активными элементами воды. Вот почему активация магии вокруг него повышала эффекты. Глаза Суэ Цзя прищурились. Теперь змей достиг начальной фазы своего подросткового состояния. Это означало, что водные элементы вокруг него были более активны. Это также означало, что повышение эффектов будет быстрее. Подумав об этом, Суэ Цзя взял змея за шею. Не обращая внимания на его зубы и когти, он сразу поставил его на алхимическую печь и активировал магический источник. Раздался звук. Ряды зелий без перерыва падали перед ним. Только с магическим источником Суэ Цзя создал 50 бутылок зелий. Расчеты больше не нужны. Прежний маленький ледяной змей удваивал выход зелий, но теперь он увеличил выпуск продукции в 10 раз. Первоначально производилось лишь 5 бутылок, но с ледяным змеем было создано 50 бутылок. Почувствовав влагу из магического источника, маленький ледяной змей закрыл глаза, казалось бы, наслаждаясь ощущением. Видя это, Суэ Цзя явно не желал останавливаться. Такой огромный выпуск был удивителен. 100 заклинаний могло произвести 5000 бутылок, и активация этих 100 заклинаний требовала всего 10 минут. Тем не менее, такая скорость производства также сопровождалась большим потреблением магических ядер 4 элементов. После производства 200 бутылок 4 цветных зелий, магические ядра будут полностью израсходованы. Но на данный момент было 5000 зелий различных цветов, поэтому производство было завершено. Каждая партия зелий была создана с помощью комбинации 4 различных зелий. Было 10 бутылок зелья разного типа, но они обычно не использовались. Эти зелья использовались только в критические моменты. Можно сказать, что эта партия зелий могла выдерживать состояние солдат продолжать борьбу 24 часа. Такое сложно было представить обычному человеку. Глава 205. Выбор генералов. Часть 1. Первоначально, так как зелья уже изготовлены, их нежно было распределить. Однако Суэ Цзя вдруг понял, что, хотя у него было 10 тысяч постоянных членов армии и 100 тысяч солдат-рабов под командованием, он не мог их вести. Это потому, что все высокопоставленные военные офицеры были убиты ими шестикрылыми фениксами. Суэ Цзя покрылся холодным потом. К счастью, сейчас никто не нападал. В противном случае, при таких обстоятельствах, как он должен был все организовать, Суэ Цзя поспешно подал сигнал тревоги, собрав всех солдат вместе. Потом, приготовив речь, он быстро бросился к городской площади. Как и прежде, солдаты-рабы и постоянные армейские солдаты собрались там, слушать Суэ Цзя. Суэ Цзя посмотрел на море людей и сказал: «Я уверен, все вы знаете». Так как глава семьи Найфа возмутился, высокопоставленные военные чиновники были убиты. «Теперь у вас больше нет генералов или каких-либо лидеров. Сейчас я хочу, чтобы вы избрали лидеров. Эти люди должны вести вас всю жизнь, работать, строить армию и сражаться. Что касается стандартов для выбора, выбирайте сами. Не имеет значения, с какой точки зрения вы будете их рассматривать». Услышав Суэ Цзя, все начали обсуждать это. Как правило, командиры армии назначались начальством. Такой эксклюзивный метод отбора никогда не использовался до этого. Это определенно был оригинальным и творческим методом. позволение каждому выбирать своих командиров возведет веру в своих лидеров. Суэ Цзя горько улыбнулся при виде жарких дискуссий. На самом деле, он просто не мог это решить. Он не разбирался в армиях и не понимал авторитет и популярность людей в армии. Назначенный опрометчиво кандидат не обязательно завоюет сердца каждого. Конечно, Суэ Цзя также рассматривал возможность ангельских фениксов занять позицию лидеров. Он им всем было около 20 лет. Присматривать за 60-летними солдатами было явно не очень уместно. Более того, даже если бы все приняли лидерство ангельских фениксов, они, возможно, не смогли бы завоевать доверие каждого. Просто быть сильным недостаточно, нужно было иметь такие вещи, как престиж и репутация. Это были наиболее важные аспекты. Солдат раб рядом с платформой сказал: «Сэр, я хотел бы спросить, могут ли солдаты-рабы тоже выбрать лидеров?» Хаэм, Суэ Цзя посмотрел на солдата в замешательстве и спросил: «Хотите сказать, что у вас никогда не было лидера?» Солдат горько улыбнулся и сказал: «Конечно, нет. Нас вытесняют на линию фронта в каждом бою. Нет никакой необходимости в командире. Все, что нам нужно делать, это бежать вперед. Ах». Суэ Цзя довольно много понял. Эти солдаты-рабы рассматривались другими как пушечное мясо, чтобы блокировать ливень стрел, а затем атаковать противника. Это было их единственное применение. Суэ Цзя твердо заявил: «Конечно, вы должны выбрать. С сегодняшнего дня вы будете как постоянные солдаты и станете уполномоченными частями армии». Найфэлянь слегка подтолкнула Суэ Цзя и сказала: «Молодой господин, не стоит. Если вы позволите им стать официальной частью армии и объедините их под одним лидером, восстание приведет к бедствию. Именно поэтому солдаты не могут выбирать своих командиров». Ну, Суэ Цзя нахмурился. Он думал о вещах попроще, чем оно было. Не только он был хитрым в этом мире. Все, что он придумал, могли придумать и другие. Суэ Цзя действительно хотел взять свои слова обратно. Но так как он уже сказал это, он не мог. Тем более, что там было так много людей. Он примет любые последствия. Иначе он бы не звался Суэ Цзя. Суэ Цзя стиснул зубы и заявил: «Меня не волнует, восстанете вы или нет. Если кто-то взбунтуется, то это, безусловно, будет из-за того, что я в чем-то ошибся. Если я сделал все правильно, даже солдаты-рабы меня поддержат». Суэ Цзя повернулся лицом к постоянной армии и сказал: «Что касается вас, вы должны поторопиться и тоже выбрать командиров. Я не буду мешать, но я предупреждаю всех вас, что эти избирательные права являются священными. Если кто-то осмелится обманывать, военное положение не будет милосердным». Как только Суэ Цзя закончил говорить, рыцарь Мэнма вышел из строя. Он сначала отдал честь Суэ Цзя, а затем сказал: «Виконт Суэ Цзя, я считаю, что нет необходимости продолжать выбор». Выражение лица Суэ Цзя изменилось, он занервничал внутри. Может быть, эти ребята не желают следовать его договоренности из-за его молодого возраста? Солдат продолжил: «Виконт Суэ Цзя, у нас есть на примете самая лучшая кандидатура». Солдат обернулся и крикнул: «Братья, скажем это вместе. Кто наш идеальный генерал? Генерал Харви! Генерал Харви! Генерал Харви!» Солдаты стали кричать. Видя их возбужденные лица, Суэ Цзя мог сказать, что престиж и репутация этого Харви были на устрашающем уровне. Суэ Цзя улыбнулся и кивнул: «Хорошо. Хотя я не знаю генерала Харви, я считаю, что кто-то, кого так почитают, несомненно, будет хорошим лидером. Я хотел бы увидеть его лицо». Рыцарь в стальной броне вышел из строя. Несмотря на то, что он только шел, героического духа, который исходил из его тела, было достаточно, чтобы привлечь внимание. Этот человек определенно был непрост. Генерал Харви подошел к Суэ Цзя и протянул правую руку. Он поднял забрало, чтобы показать свое лицо. После этого генерал Харви басом прогремел: «Солдат Харви приветствует виконта Суэ Цзя». «Нет, нет, нет». Суэ Цзя улыбнулся и покачал головой в знак приветствия. «Разве вы не слышали, что кричали солдаты? Вы больше не солдат, а генерал группы Мэнма». Суэ Цзя сделал паузу и нахмурился. Затем он заявил: «Вы – гордость рассвета. Рассвет – это надежда, и надежда должна быть представлена зеленым. Вот почему вы все станете группой рыцарей изумрудных ангелов». «Группой рыцарей изумрудных ангелов?» – спросил генерал Харви в замешательстве. Затем он кивнул и сказал: «На самом деле, зеленый цвет является правильным выбором. Зеленый представляет собой не только надежду, но и элемент земли. Мы – группа Мэнма, подразделение элемента земли. Нет более подходящего цвета, чем зеленые хихи». Суа Цзя улыбнулся. Группа наемников кровавых ангелов, воровская группа темных ангелов, торговая группа золотых ангелов и группа рыцарей изумрудных ангелов уже созданы. Если он создаст две другие группы, лазурных ангелов и сияющих ангелов, у него будет 6 основных групп ангелов. Он один будет контролировать все 6. Кроме того, они все – группы высшего класса. Суа Цзя был взбудоражен, думая об этом. Тем не менее, Суа Цзя вдруг понял, что он уже установил отважную группу изумрудных ангелов. Не будет ли он повторяться? Суа Цзя горько улыбнулся Харви, у которого было выражение одобрения на лице. Суа Цзя понял, что теперь он может только изменить название отважной группы на лазурных ангелов. Таким образом, были успешно созданы изумрудные, зеленые ангелы, лазурные, синие ангелы, кровавые, красные ангелы, золотые, желтые ангелы и темные, черные ангелы. Осталась только группа сияющих ангелов. Глава 206. Выбор генералов. Часть 2. Суа Цзя сказал Харви. Хорошо. Теперь уведите ваших подчиненных обратно в военный лагерь. Выберите основу группы и постройте уровни власти. Примите во внимание, вы должны прислать мне список имен до 8 вечера. Завтра утром в 8 часов я официально созову собрание. Харви посмотрел на Суа Цзя, его тело слегка дрожало от волнения. Быстро поклонившись, он безмолвно повернулся и повел свою группу обратно. Вскоре после этого 5000 рыцарей Мэнма быстро покинули городскую площадь под его руководством. Суа Цзя переключил свое внимание обратно на 5000 солдат с копьями. Организовав свои мысли, он объявил: «Хорошо, теперь ваша очередь. Скажите, кто для вас идеальный генерал?» Народ на мгновение умолк, прежде чем, наконец, закричать в унисон: «Генерал Джейсон! Генерал Джейсон! Генерал Джейсон! Генерал Джейсон!» Суа Цзя улыбнулся и кивнул. Он махнул рукой, указывая Джейсону выйти. Крепкий и не слишком высокий человек вышел из строя. Он отбросил забрало, показывая солдата среднего возраста лет 40. Несмотря на то, что он был гораздо моложе рыцарей Мэнма, он явно тоже был ветераном. «Вы, генерал Джейсон?» – спросил Суа Цзя с улыбкой. Генерал Джейсон кивнул и твердо ответил: «Да, виконт Суа Цзя». «Это Джейсон Вэй», Суа Цзя ответил. «Моя просьба к вам будет такая же, как и к генералу Харви. Сегодня вы должны организовать список имен различных уровней власти. Завтра утром в 8 часов я официально созову собрание». Так же, как и генерал Харви, генерал Джейсон начал дрожать от волнения. После долгого и упорного труда он, наконец, получил шанс выделиться. Этот шанс для солдата важнее всего. Солдаты, которые не хотели быть солдатами, были плохими солдатами. Каждый из них хотел стать генералами, но исторически такие должности назначались начальством. Независимо от того, насколько значительна деятельность кого-то из них, разницы не было. Таким образом, день, когда они смогли бы выделиться, постепенно отдалялся. Но теперь Суа Цзя объявил, что он предоставит возможность всем солдатам выбирать своих генералов. Таким образом, у всех, наконец, появился шанс выделиться. Это было чрезвычайно важно для всех солдат. После того, как он закончил объяснять все, Суа Цзя посмотрел на солдат-рабов. Видя его пытливый взгляд, они не потрудились ждать, пока он спросит, и тут же крикнули: «Красноногий Роджер! Красноногий Роджер! Красноногий Роджер! Красноногий Роджер!» Первоначально рассеянные крики постепенно становились все ближе и ближе друг к другу. Ранее монотонная сцена стала довольно бурной. В конце концов, 100 000 человек кричали все вместе. Это было потрясающее зрелище. Суа Цзя был сбит с толку, когда он увидел возбужденные и бешеные, но уважающие выражения на лицах солдат-рабов. Что за человек, этот Роджер? Почему он так популярен? Кто-то, кого любили и уважали 100 000 солдат-рабов, определенно был непростым человеком. Солдаты-рабы здесь были преступниками, нарушившими законы священного света. Они были посланы сюда, чтобы искупить свои грехи. Им суждено остаться солдатами-рабами на всю оставшуюся жизнь. Эти 100 000 солдат были преступниками, которые собирались здесь последние 100 лет. И хотя многие из них умерли, те, кто смог пережить бесчисленные сражения, как пушечное мясо, явно были выдающимися талантами. Во-первых, быть преступником было сложно само по себе. Теперь эти люди пережили много сражений и явно были необычными. С их броней и экипировкой, а также ролью пушечного мяса, те, кто смог вернуться после сотни сражений, были очень редкими фигурами. Они были более ценными, чем даже рыцари Мэнма. Более того, Суа Цзя очень трудно было поверить, что там была фигура, которая смогла заставить 100 000 преступников уважать его. Какой это человек? Завоевать сердца постоянных солдат было легко, но завоевать сердца этих неуступчивых солдат-рабов, которые жили впроголодь, было поразительно. Худой, высокий и красивый юноша вышел из толпы солдат при поддержке изуродованного солдата. Как у солдата-раба, у него не было никакого набора униформы, он носил все, что хотел. Даже если бы он пошел в бой с голыми руками, никто бы не возражал. Это было видно из ребят за юношей. Но юноша впереди был другим. Его одежда была очень изысканной. Несмотря на то, что у него больше не было эмблемы дворянина, выдающаяся аура вокруг него была еще больше, чем у любого дворянина. Одного взгляда было достаточно, чтобы определить, что он, несомненно, является потомком аристократа. Суа Цзя наблюдал, как юноша остановился перед платформой. Его ноги были врозь, а руки в карманах. Он неискренне улыбнулся и сказал Суа Цзя: «Вы прибывший виконт Суа Цзя, не слишком-то взрослый». Он был прямой. Суа Цзя пристально смотрел на высокомерного юношу перед ним. Он знал, что у этого не было позиции, надлежащей генералу. Если бы это был кто-то другой, он бы определенно рассердился на самодовольство этого парня. Даже если бы его тут же не наказали, его, вероятно, изгнали бы. Никто никогда не принял бы такого подчиненного. Это не тот человек, которым можно командовать. Тем не менее, Суа Цзя был другим. Этот молодой человек действительно отличался от других. Несмотря на то, что у него было ленивое выражение лица, его отношение было надменным, и можно сказать, что он был груб. Его глаза отражали все его внутренние мысли. Несмотря на то, что он имел душу, его глаза были настолько пустые и полны отчаяния, что Суа Цзя отметил, что эти глаза потеряли весь свет. Тронул ли он Суа Цзя? Суа Цзя улыбнулся. Он медленно сошел с платформы. Видя это, красноногий Роджер удивился. Тем не менее, он все так же томно стоял там, как и раньше, а на его лице была расслабленная улыбка. Все смотрели, как Суа Цзя медленно шел к Роджеру. Примерно в метре он остановился и уставился на Роджера. На мгновение вся площадь умолкла. Все тайно были обеспокоены тем, что Роджер был груб с виконтом Суа Цзя. Суа Цзя имел право сразу казнить Роджера. Толпа задержала дыхание, наблюдая за безмолвным противостоянием. Ни Суа Цзя, ни Роджер не отводили взгляды. Каждый из них пытался отыскать ответы в глазах противоположной стороны. Через какое-то количество времени на лице Суа Цзя появилась слабая улыбка. Он протянул руку к Роджеру. В то же время Суа Цзя сказал тихим голосом: «Позвольте мне вновь представиться. Я новый лорд города Рассвета, виконт Суа Цзя. Я очень рад встретиться с вами, Роджер». Шок пробежал через тело Роджера, услышав приветствие Суа Цзя. Он вытащил руки из карманов и аккуратно вложил руку в руку Суа Цзя с улыбкой. «Я Роджер, и я очень рад встретиться с вами, почтенный виконт Суа Цзя». Улыбка Суа Цзя стала шире. На самом деле, как и ожидал Суа Цзя, этот парень определенно был потомком аристократической семьи. Когда Суа Цзя столкнулся с его этикетом дворянина, неважно, о чем думал этот парень, как у дворянина у него не было выбора, кроме как ответить. Даже если бы противоположная сторона была его злейшим врагом, ему все равно необходимо вести себя достойно. Таковы были аристократы. Суа Цзя засмеялся и вдруг протянул руки, оцепив их вокруг шеи Роджера. Затем он с силой потащил Роджера обратно к платформе, говоря что-то Роджеру вполголоса. Глава 207. Три великих генерала. Часть 1. Все солдаты-рабы были ошарашены, когда наблюдали за Суа Цзя и Роджером, идущими к платформе, с руками, перекинутыми через спины друг друга. Что происходит? Может, эти двое были старыми знакомыми? Почему они были так близки? Суа Цзя, крепко сжавший у Роджера, тихо сказал: «Черт, вы меня позорите. Что вы делаете? Как я должен выглядеть перед таким количеством людей?» Услышав упреки Суа Цзя, Роджер посмотрел на Суа Цзя и внутренне подумал: «Что это такое? Мы знакомы? Если я правильно помню, это первый раз, когда мы встретились». Суа Цзя продолжил: «О, пожалуйста, мы оба аристократы, поэтому мы должны поддерживать репутацию друг друга. Давайте договоримся, что если у нас будет, что сказать друг к другу, мы будем делать это наедине. Не позорьте меня на глазах у всех, хорошо, аристократ?» Роджер уставился на Суа Цзя. Виконт Суа Цзя, должно быть, шутит. Как Роджер может быть аристократом? Я всего лишь солдат-раб. Нет, нет, нет. Суа Цзя покачал головой. То, что у вас нет эмблемы аристократа, не меняет вашу личность. Эмблема аристократа не является единственным символом. На самом деле, есть много людей, которые носят эмблемы аристократа, которых я не считаю истинными аристократами. С другой стороны, есть люди, которые не носят эмблему, но они все равно аристократы.